Самим начать. Сталин не планировал нападение на Германию в 1941 году, заявил автор книги о нем Дмитрий Волкогонов, генерал-лейтенант, историк, первый, кому разрешили работать во всех секретных архивах. «Передо мной, — писал он, — несколько документов, адресованных Сталину и Молотову. Нарком обороны маршал Тимошенко, начальник генштаба Жуков докладывали уточненный план развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке, подготовленный 11 марта 1941 года. В плане говорится, что сложившаяся политическая обстановка в Европе заставляет обратить исключительное внимание на оборону наших западных границ. Военачальники считают, что Германия может нанести главный удар на юго-востоке, имея целью прежде всего захватить Украину, а вспомогательное — Надвинск и Ригу. 14 мая Тимошенко и Жуков отправляют особой важности директивы командующим войсками Западного, Прибалтийского, Киевского военных округов. Нигде ни слова об ударе по германским войскам. Все документы требуют предпринимать меры обороны. Но старый работник политуправления Волкогонов должен был знать цену идеологическим словам. Оборона — идеологическое слово. На глубоком языке, как выяснилось уже в финскую войну, оно часто означает нападение. Тот же Волкогонов впервые привел удивительный документ, подготовленный Жуковым в генеральном штабе для Сталина 15 мая 1941 года. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Волкогонов указывает. Жуков не расписался. И делает вывод, документ не был доложен Сталину. Но ситуация оказалась иной. Документ, о котором писал Волкогонов, сохранился полностью. Находится в историко-архивном и военно-мемориальном центре Генерального штаба и называется «Соображение по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Документ адресован Сталину. На 15 страницах текста «Соображения» рассказывают о плане внезапного нападения на Германию. В настоящее время Германия вместе с союзниками сможет выставить против СССР 240 дивизий. Предлагалось упредить противника в развертывании и атаковать. Стратегической целью действий войск поставить разгром главных сил немецкой армии и выход к 30-му дню операции на фронт Остроленко-Аламоуц. Для того, чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо, первое, произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов офицеров запаса. Второе, под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе. Третье. Скрытно сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных округов и теперь же начать развертывать авиационный тыл. Главный удар должен был нанести Юго-Западный фронт в направлении Краков-Катовицы. Целью этого наступления было отрезать Германию от ее южных союзников – Италии, Венгрии, Румынии. Соображения снабжены подробными картами и схемами. Документ разработан и написан от руки черными чернилами генерал-майором Василевским, заместителем начальника генерального штаба. Поправки внесены первым заместителем генерал-лейтенантом Ватутиным. Оставлено место для подписи начальника генштаба Жукова и наркома обороны Тимошенко. Обе подписи действительно отсутствуют, но это совсем не значит, что документ не был доложен Сталину. Просто перед нами типичный рукописный черновик. Подлинник, скорее всего, был уничтожен во время регулярных чисток архивов, ибо не должен был сохраниться документ, свидетельствующий о планах нападения СССР на Германию. Нет, подобная кропотливая работа руководителя генштаба не могла делаться без ведома хозяина. Недаром, согласно журналу регистрации посетителей Сталина, вся троица Жуков, Тимошенко и Василевский побывала в те майские дни не раз, 12, 19 и 24 мая, в кабинете Сталина. И не случайно тогда же, 15 мая, войска была направлена директива политуправления, уже откровенно настраивавшая армию. Многие политработники забыли известное положение Ленина. «Как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот». И далее. Иногда дается такое толкование о войнах справедливых и несправедливых. Если страна первой напала на другую и ведет наступательную войну, то эта война считается несправедливой. И наоборот. Если страна подверглась нападению и только обороняется, то такая война якобы должна считаться справедливой. Из этого делается вывод, что якобы Красная Армия будет вести оборонительную войну, забывая ту истину, что всякая война, которую будет вести Советский Союз, будет справедливой. Яснее не скажешь.